Глава 23. Элай подхватил на руки Тесны вместе с ее вещами, шепнул на ушко что-то ласковое, поцеловав, и вышел из каюты, направляясь к себе. Когда вошли в просторную каюту, которая имела двуспальную кровать, поставил ее на ноги со словами: «Располагайся, любимая, это теперь и твоя каюта». Тесми осмотрелась и растерянно посмотрела на него, не зная, как себя вести дальше. Он забрал рюкзак и повел ее вглубь каюты. «Санблок вон там!» — указал он ей на дверь и подвел ее к шкафу. Открывая его, сдвинул свои вещи на одну половину. Тесми начала раскладывать свои вещи, а когда закончила, повернулась и наткнулась на Элая, который протянул ей коробку со сладостями, со словами: «Это все, что я успел приобрести для тебя». Извиняясь, проговорил он в ответ, его со счастливой улыбкой обняли, произнося благодарность. Ее легонечко подтолкнули в сторону санблока, забрав из рук сладости и кладя на полку. Пока Тесми принимала водные процедуры, Элай сел в кресло и, расслабившись, погрузился в изучение документов, которые ему прислал Тина. Но вот его внимание привлекла открывающаяся дверь. Он забыл обо всех этих файлах, пожирая жадным взором застывшую в дверях Тесми, завернутую в одно полотенце. Стыдливый румянец окрасил ее щеки, отчего кожа замерцала на скулах. «Я забыла прихватить с собой вещи для сна», — прошептала она. В одно мгновение он оказался рядом, подхватив на руки. Слился с ней в поцелуе, затем, оторвавшись от ее губ, хрипло прошептал: «Не нужны они тебе, такую красоту не прячут». Усадив ее на кровать, он приподнял ее подбородок, проводя пальцем по нижней губе. Любуясь, тихо произнес: «Я скоро». Легкий поцелуй, и он ушел, чувствуя, как его плоть болезненно восстала. У него давно не было женщины, еще с прошлой жизни. Прихватив из шкафа то, что было необходимо, он скрылся за дверью санблока, вставая под струи холодного душа. Но это мало помогло. Картина стоящей невинной полуобнаженной любимой все еще была перед глазами. Тесми встала и надела полупрозрачную коротенькую рубашку. Так она себя чувствовала гораздо лучше и залезла на кровать, прихватив с собой сладости. От волнения принялась их есть. Элай застыл в дверях, наблюдая дивную картину совершенной красоты. Его любимая, облаченная в полупрозрачную рубашку, открывающую взгляду соблазнительные женственные формы, сидела на кровати с обнаженными ножками. Ее кожа мерцала, притягивая взгляд. Локоны спиральками покоились на спине, и лишь один из них нашел свое место спереди, привлекая внимание к ложбинке груди приоткрывшегося выреза. Почувствовав его восхищенный, затуманенный страстью взгляд, она повернула голову в его сторону. Ее зрачки слегка расширились. Элай, облаченный лишь в брюки, представлял собой образец мужской красоты. Рельеф накачанных мышц бугрился, подчеркивая идеально сложенную фигуру, вызывая желание прикоснуться. Увидев восхищенный, именно женский взгляд, он улыбнулся. Похоже, у него невольно получилось соблазнить свою куколку-красавицу. Он медленно пошел к ней, а она, не в силах оторвать взгляд от игры мышц при ходьбе, так и застыла со сладостью в руке. «Ты такая у меня сладкая», — произнес он слегка охрипшим голосом, склоняясь над ней и целуя ее ушко. Почувствовав ее смущение, он лег напротив нее на бок, подперев голову рукой, решив не торопиться и не пугать своим напором. Хотя хотелось подмять ее под себя и занежить, чтобы ее тело извивалось под его ласками, попробовать ее всю. Тесми всунула ему в рот половинку сладкого, ее руку нежно прихватили, боясь причинить боль, и поцеловали, лаская языком каждый пальчик, который держал сладость, отчего ее глаза расширились. Румянец покрыл лицо, дыхание от переживаемых ощущений слегка сбилось, что не осталось незамеченным. Выпустив ее ладошку, он придвинул девушку ближе к себе. подхватил ее локон, стал играть им, проводя его кончиком по ее лицу. «Любимая, я тебя смущаю? Ты меня стесняешься?» Провел он локоном вдоль ее шейки, отчего она сглотнула и уткнулась взглядом его грудь. «Немного», — созналась она шепотом. «Не нужно, любовь моя. Ведь я твой», — с улыбкой произнес он, и, выпустив ее локон, он подхватил ее ладошку, поцеловал, а затем прижал к своей груди и тут же отпустил ее. Его мышцы напряглись под ее рукой. На ощупь его кожа оказалась нежной и в то же время упругой. Даже не верится, что он может становиться киборгом. Тесми не удержалась от соблазна и провела ладонью вдоль груди, ощущая твердые мышцы. Откинувшись на спину, Элай блаженно прикрыл глаза, наблюдая за ней через опущенные ресницы. Вот его девочка осмелела и начала исследовать его тело, принося сладостные пытки. Ее ладонь спустилась к кубикам пресса, обрисовывая каждый из них. Элай не смог сдержать стон. Она вскинула голову и поняла, что доставляет удовольствие своему любимому мужчине, ее будущему мужу. Женское любопытство, желание и жажда власти над телом любимого победили стыд и смущение. Ее ладонь опустилась ниже. Ее пальцы ощутили восставшую мужскую плоть немаленьких размеров. Одновременно с его стоном она удивленно выдохнула. «О!» Элай резко опрокинул ее на спину, нависая над ней, и с затуманенными страстью глазами хрипло прошептал. «Маленькая проказница, зацелую!» Начал он целовать ей шейку. «Зацелуй!» — рассмеялась она, извиваясь под ним и, сама того не зная, еще больше возбуждая его. А дальше ей стало не до смеха, она уже задыхалась от нахлынувших чувств. Его губы, руки дарили ей нежность и ласку, поднимая волны желания и истому во всем теле. Ее женская сущность хотела, нет, требовала чего-то большего, прогибаясь под его ласками. Элай с трудом остановился и посмотрел на нее пьяными от любви глазами. Страсть бушевала в нем, засветившись металлическим блеском в глазах. «Любимая, ты сводишь меня с ума. Я хочу тебя до боли, но я готов ждать столько, сколько потребуется, пока ты сама не захочешь стать со мной одним целым». Все, что чувствовала Тесми в этот момент, — это ноющее неудовлетворение, жар томления. О чем он говорит, чего ждать? Она его любит всем сердцем, душой и, как оказалось, телом. Она жизни без него не видит. По прилету на планету они поженятся. «Элай», — прошептала она с придыханием, потому что говорить было тяжело. «Да, любимая». Напрягся он в ожидании, хотя глаза светились нестерпимым желанием. Разомлевшая и возбужденная любимая просто сводила его с ума одним только видом. «Я ценю твое благородство, но ждать не рекомендуется». Чуть спустившись вниз, ее ладошка прикоснулась к его восставшей плоти и погладила через брюки вдоль всей длины. Слегка сжав, услышав его стон, произнесла: «Я уже тебя хочу. Правда, как это практически делается, я не знаю, но о теории имею представление». Резко присев, Элай со словами извинения рванул ее рубашку, разрывая пополам и обнажая ее тело. На мгновение он застыл, поедая это совершенство глазами. От учащенного дыхания ее полная грудь красивой формы приподнималась и медленно опускалась, маня к себе. Плоский упругий животик хотелось ласкать, осыпать поцелуями, насладиться дальше ему не дали. Его требовательно потянули к себе. «Моя маленькая проказница», — рассмеялся он, накрывая ее губы поцелуем. Грейс не первая зашла в каюту, не успела она как следует оглядеться, как Рорк шутливо расставил руки в стороны и пророкотал. «Ага, попалась моя кроха!» Сделал он комичную гримасу, надвигаясь на нее. Грейс не быстро включилась в игру и с визгом отскочила в сторону, но, к сожалению, из-за маленьких размеров каюты и большого горга была быстро поймана и зацелована. В процессе поцелуев Рорк принялся ее раздевать. «Что ты делаешь, наглая морда?» — попыталась она выскользнуть из его рук. «Как что?» — удивился он. «Ты же не собираешься идти в санблок в одежде. Теперь я обо всем позабочусь». Затем, спохватившись, добавил. «Я ведь тебя люблю». Чмокнул он ее в носик. В какой-то миг она осталась в одном нижнем белье. «Ну и где же мы будем спать, заботливый ты мой?» Увидев его непонимание, продолжила, ткнув пальчиком в сторону полуторной кровати. «Ты там один с трудом умещаешься. А что уже говорить про нас двоих? Или ты, заботливый, уступаешь мне свою кровать?» Заботливый быстро замотал отрицательно головой и проговорил. «Кроха моя, мы уместимся, вот увидишь. А если нет, у меня есть походный матрац военной модификации». Довольно проговорил он, опять потянувшись к ней. Грейс не быстро отскочила в сторону, а потом произнесла командным тоном. «Так займись местом для сна!» Затем быстро юркнула в санблок и закрыла двери. С улыбкой посмотрела на маленькую кабинку душа. «И этот здоровяк еще рассчитывал пойти в душ с ней? Да ему одному тут тесно. Кроме того, как бы она ни храбрилась и не строила из себя командиршу, девушка очень волновалась. Она не маленькая и прекрасно знала, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они спят вместе. Ей хотелось испытать эту первую близость с любимым, хоть и наглым Рорком. И в то же время она боялась, ведь это значит, что она сольется с ним воедино. Нет, он не сделает ей больно, он не такой, как ее родные, которые бросили ее. Приняв душ, она завернулась в полотенце и вышла. Ее встретил Рорк, встав ей навстречу с кровати, и она взволнованно уставилась на раздетого до пояса горга. С обнаженным торсом он казался еще больше. Широкий разворот плеч, накачанные бицепсы рук. Его грудину четко прорисовывали бугрящиеся мышцы. Слегка зауженная талия притягивала внимание кубиком пресса. Сглотнув, она подняла глаза выше, чтобы убедиться, ее ли это горг, и натолкнулась на его голодный взгляд самца, в котором светилась гордость и любовь. Очнувшись, он с рыком двинулся к ней, и она выставила впереди себя руку, останавливая его ладонью. Он недоуменно на нее посмотрел. «Быстро в санблок!» От волнения у нее опять прорезались командные нотки, и она отошла от дверей, приподняв одну бровь. «Как скажешь, кроха!» Не успела она опомниться, как он приподнял ее и поцеловал, затем отпустил и быстро зашел в санблок. Грейс не кинулась к своему рюкзаку, с поспешностью доставая купленную пижаму, и начала быстро одеваться, зная скорость горга. При этом ее мысли были о самом горге, точнее о том, что он слишком большой. А после она залезла в кровать под одеяло и, свернувшись калачиком, укрылась с головой, как в детстве. Таким образом, отгораживаясь от проблем, а точнее от горга. Она успокоилась и даже начала дремать, когда одеяло резко раскрыли, отбросив его в ноги, а ее бережно взяли на руки. «Кроха, ты что, меня боишься?» Начал он нежно целовать ей лицо. «Ну что ты, маленькая моя, я же тебя люблю и никогда не обижу». Грейс не почувствовала движения, а потом поняла, что ее Рорк лег на кровать, умастив ее сверху, и начал поглаживать ей спину, не забывая ее целовать, отчего его мужская плоть восстала и уперлась в нее. «Кроха, я же твоя любимая наглая морда!» — хохотнул он. «Посмотри на меня!» Без всякого усилия слегка приподнял он ее, что говорило о его силище. Грейс не краснея посмотрела на него. Что она может сказать? Что боится не его самого и его размеров, Судя по тому, что она ощущает под собой, он для нее слишком огромный. «Ну вот видишь, это я, твой любимый. Ты ведь меня любишь». Увидев ответ в ее глазах, удовлетворенно рыкнул. «Вот и поцелуй меня». Подтянул он ее к себе ближе. Грызня провела ладошкой по его лицу, а затем запустила пальцы в его густой подшерсток на висках и коснулась губами его глаз, щек, но нетерпеливый Горк извернулся и накрыл ее губы в требовательном поцелуе, опять опуская ее на себя. Его руки начали поглаживать ее попу, то сжимая, то отпуская, скользя вверх-вниз. Приподняв ее над собой, он начал ласкать языком ее шейку, спускаясь ниже к вырезу пижамы на груди. Его жаркие поцелуи вызывали приятные волны по всему телу. Поцелуями он опять поднялся выше, опустив ее, убрал прядь волос и начал нежно покусывать кончик уха, отчего она начала задыхаться, ерзая на нем, усиливая его желание. Его рука теснее прижала ее к себе. Ей казалось, что она растворяется в его ласках. Где-то внизу сладостно заныло. Тело требовало большего. И тут произошло неожиданное. Кровать жалобно скрипнула, не выдержав такой нагрузки, с грохотом упала на пол, и они оказались внизу. Рорк разочарованно простонал, а затем невольно рыкнул. Грейсни рассмеялась, сползла с него и протянула ему руку, все еще смеясь. Рорк плавным движением поднялся сам, потом кинулся к шкафу и достал оттуда большой сверток. Одним движением он за что-то дернул и бросил его на пол. Матрац развернулся и надулся сам, став удобным полуторным местом для сна. Горк быстро перетащил его в более удобное место, содрал постель с кровати и застелил. Затем призывно посмотрел на свою любимую и, улыбнувшись клыкастой улыбкой, двинулся к ней. Все еще пребывая в веселье, она отскочила в сторону и рассмеялась еще громче. Когда он, как хищник, приготовился напасть на нее, в какой-то момент она оказалась в его руках. Усадив ее на спальное место, он начал целовать ее, пытаясь расстегнуть пижаму. Но, потеряв терпение, опрокинул ее на спину, не отрываясь от ее губ, а затем с рычанием просто рванул ее одежду, разрывая ее пополам. Увидев страх в ее глазах, медленно склонился над ней и начал осыпать ее поцелуями, шепча слова любви. Грызня расслабилась и запустила руки в его необычные волосы, почесывая его, отчего он блаженно рыкнул и стал спускаться ниже, рассыпая поцелуи по всему телу. Как только его руки коснулись штанов, их постигла та же участь. «Больше этого не надевай. Я сам буду тебя согревать», — буркнул он. «Ты такая красивая и желанная, и только моя. Я должен тебя постоянно видеть, а эти тряпки только мешают мне нежить тебя». Это последнее, что она смогла расслышать, полностью растворившись в его ласках. Он был очень нежен. Напрасно она переживала. Она смогла принять его, получая и отдавая всю себя без остатка.